кто главней. Поссорились комнаты в доме, да так, что трещит потолок. А кот Бармалей чуть со страха не помер, настолько накал был высок. Скрипели и хлопали двери, стонал подоконник, ныл пол. Окошки звенели, как от шрапнели, и даже расстроился стол. Сыр-бор отчего разгорелся? За квасом ушел домовой. При этом сказал вдруг с порога, что спальня уютнее, чем зал. А зал стал печален немного. Вот этим был вызван скандал. Заспорили комнаты разом. Кто в доме уютном главней? Веселая ванна воскликнула сразу: «Смотрите, я мою людей!» Швыряла плита поварешки: «Я этого не потерплю! Я главная в доме, не кошки! Ведь я всех, кто в доме, кормлю!» Но ключ повернулся три раза. Вернулся домой домовой. И так говорил сам не свой: «Послушайте, милые дамы, я всех вас от порчи храню. Но самая главная комната в доме, где я обитаю и сплю. По списку за нею нет комнат главнее, чем комната детства в дому. Прошу вас, друзья, не нести ахинею, я вам объясню почему. Ведь там подрастают не дети, а наша и дома судьба. Главнее детей никого нет на свете, и в этом мамаша права. Я басенку вам передал, нужна ей мораль и финал. Додумайте сами, и Бог будет с вами. А я до конца все сказал».